В большом зале остались только команда и Треф. Все остальные ушли раньше в бесплодной попытке захватить местечко. А они бесцельно слонялись по залу, перебрасывая друг другу мяч, пока не появился Думинг, Нат и арк-канцлер. «Большой день, парни!» — заявил Чудакули. «Похоже, не только большой, но и хороший. Они все так и ждут, когда мы покажем им настоящий класс. Я хочу, чтобы вы подошли к делу в лучших спортивных традициях незримого университета, а именно, ловчите, когда на вас не смотрят, хотя я боюсь, сегодня будет мало шансов на то, что кто-нибудь останется незамеченным. Но во всяком случае, я хочу, чтобы вы выложились на 110%. «Прошу прощения, арк-канцлер», — сказал Думинг Тупс. «Я понимаю смысл ваших слов, но процентов всего 100». «Они могут выдать 110, если хорошенько постараются», — заявил Чудакулли. «И да, и нет, сэр. По сути, это значит, что 100% просто станут больше, хотя и останутся 100%. И потом, есть предел тому, с какой скоростью человек может бегать и как высоко прыгать. Я просто хотел уточнить». «Хорошее уточнение, молодец», — ответил Чудакулли и немедленно двинулся дальше. Он обвел взглядом окружающих. «А, мистер Навроди, я так понимаю, что ничего не могу сделать, чтобы вы вошли в команду. Сын Дэйва Навроди, играющий за незримых академиков. Это было бы изрядное перо в нашу шляпу. И я вижу, что мой коллега профессор Ринсвинд весьма остроумно воткнул в свою шляпу белое». «Сэр, вы же знаете, что я в безвыходном положении», — пробормотал Треф. «Да, твоя старушка», — понимающе кивнул Чудакулли. «Я ей обещал», — сказал Треф. «Конечно, она уже умерла, но я все-таки уверен, что она за мной следит, сэр». «Что ж, это очень мило и делает тебе честь. Что еще нужно сказать? Сейчас подумаю. Ах да, господа, миссис Уитлоу, поскольку таково ее обыкновение в подобных случаях, нарядила своих девушек в подобающие костюмы. Они будут подбадривать нас, стоя на боковой линии». Его лицо превратилось в бесстрастную маску, когда он продолжил. «Миссис Уитлоу, как ни странно, с большим энтузиазмом и массой сил принимает участие во всем этом. Насколько мне известно, они собираются высоко задирать ноги, но если вы будете осторожны и не станете чересчур глазеть по сторонам, вы наверняка не увидите ничего такого, что вас смутит». «Прошу прощения, сэр», — сказал Ринсвинд. «Правда, что некоторые игроки из Ангморпорк Юнайтед — это просто головорезы из толпы?» «Да, эти парни могут быть крутоваты», — начал Чудакулли. «Простите, сэр, это правда», — перебил Треф. «Я бы сказал, что примерно половина из них — честные ребята, а остальные просто сукины дети». «Но я надеюсь, мы победим», — жизнерадостно произнес Чудакулли. «Также я хотел бы сказать несколько фраз, прежде чем мы отправимся, сэр», — сказал Нат. «Несколько советов. В те дни, когда я научил вас всему, что я знаю, я и сам не знал, откуда все это знаю. Как вам известно, я орк, но кем бы мы ни были, мы команда. Таким образом, вы играете не как отдельные личности, а как команда. Если не ошибаюсь, фон Фанденбрау в своей книге сказал: «Боюсь, у нас не так много времени, чтобы пробраться через толпу», — вмешался Чудакулли, который этого ожидал. «Спасибо, мистер Нат, но я думаю, что нам пора».